Глава 11. Рыцарь несуществующего ордена. Дигера спал полулежа на диване с книжкой на коленях и устроив голову на подлокотнике. Книга раскрыта, название не рассмотреть, но я-то знаю, что ничего особенного в здешней библиотеке не оставалось, кроме ненужных мне учебников по заморской игре в шахматы. Гончая, караулившая пленника, встретила меня радостным бело-рыжим вихрем, обдав жаром любви ее маленького фантомного сердца. Одной рукой вороша густую шерсть на загривке Дори, я сосредоточилась на защитном пологе стен, ускоряя движение огненных потоков. Создание и поддержка кармана времени требовали изрядных сил, и чем быстрее течет время в кармане, тем больше магии пожирает. А сегодня я уже была потрепана, как старый веник. 2 часов нам хватит, решила я. «Скажешь, когда там пройдет четверть?» — шепнула я Дори. Собака притихла и жмурилась под рукой, а ее нос трепетал, принюхиваясь к корзинке с запеченным гусем и разными вкусностями. Вот зачем фантому человеческая еда? Но Дори обожает изображать из себя натуральную собаку и умильно выпрашивать вкусненький кусочек. От ее щенячьего повизгивания Дигера проснулся, вскочил, одергивая помятую рубаху. Снятый колет лежал у него под головой. На щеке остался розовый след от застежки. «Простите, Ваше Величество, уже ночь? Вы сбала? Не расшаркивайся. Хватит с меня сегодня церемоний!» Остановила я его поклон. «Еще не ночь, еще не сбала. Ты проголодался? Я принес немного еды, но вино не захватил. Сегодня я особенно его ненавижу. Обойдемся чаем». Во время этой тирады я выложила из корзинки все, что боги послали руками добрейшего Дашана. Блюдо с жареным гусем, сладкий пирог, сыр, чашку и пустой серебряный кувшин с вложенным под крышку свертком трав. Отхватила кинжалом кусок жаркого, отдала гончей. Та утащила его в камин, уютно устроилась в язычках пламени и положила добычу подогреваться до состояния угольков. 10 минут мы молча блаженствовали, поглощая пищу. Дигера, поблагодарив меня за возвращенные записи, сел за стол и ел со сдержанностью очень голодного, но безукоризненно воспитанного аристократа. С чего он вдруг так обессилел и проголодался? Наверняка пытался пробить защиту башни, не иначе. Чему он успел научиться? Что дает соединение дара Риена и сердца белой магии, огненной крови? Сколько вопросов. И не знаю, с чего начать. «Ты плохо выглядишь, Дига. Такое ощущение, что постоянно не досыпаешь». «Но вы тоже не блещете, Ваше Величество», — усмехнулся мой бывший друг, бросив взгляд из-под лобья. «У вас круги под глазами. Раньше не было». «Раньше на моей шее не висело нищее королевство», — пожаловалась я. «Да, Роберт был отвратительным королем». «Не говори о нем плохо», — вырвалось. «Он был велик во всех отношениях». Дига опустил вспыхнувшие сердитыми огоньками глаза и промолчал, а щеки его порозовели. Пауза. Как же тяжело строить разрушенные мосты заново. Зато можно разрушить последние сваи, чтобы не торчали, как гнилые зубы в старушечьем рту. Объясни мне, Дигера, почему ты пытался меня убить на турнире и почему, в конце концов, подставился? Отодвинув тарелку, он вытер рот и руки салфеткой. Вскинул внимательные до колючести глаза. Никогда прежде не замечала за ним таких продирающих до костей взглядов, словно он душу взвешивал на весах, и мою, и свою. «Да, сильно же тебя перекорежило, мой бывший друг. Что же с тобой случилось?» «Я сначала решил, что рыцарь в королевских доспехах не король Лейрин», — ответил он. «Хотел сбить шлем и убедиться». Я едва не подавилась гусиным крылышком, отложила его от греха и мгновенным сполохом очистила руки от жира. Мой пленник, хмыкнув, перевел взгляд на свою испачканную салфетку. «И что сподвигло на такое решение, Дига?» Он сцепил пальцы в замок. «Но я же теперь огненный маг, как и вы, сир. Пусть и слабее, чем вы, но тоже кое-чему научился, немногому... Но сумею отличить живой огонь от его отражения в зеркале. В том существе не было своего огня. Оно походило на вашу Дорри». Вот так. В голове со стуком опустилась королевская печать на приговор. Пожизненное заключение в башне. Тот, кто единожды предал Роберта и меня, отсюда не выйдет. Хотя бы до тех пор, пока я не разберусь с Торре. И тут же перед мысленным взором пронеслись кровавые картины войны с Белогорьем, горящих домов и гибнущих людей. «Я не мог понять», — продолжал ничего не подозревающий пожизненный арестант, «что за нелюдь передо мной и почему Вейриена этого не видит? Не мог понять, что произошло с вами и вы ли это? Испугался, что моего короля Лаэрина уже нет в живых. Но потом в том существе вдруг вспыхнул истинный огонь жизни». Я растерялся и пропустил удар. Мысли понеслись с небывалой скоростью. Надо срочно что-то придумать. «Любопытно», — медленно ответила я, развернула сверток с травами, вдохнула запах сушеных листьев земляники, цветов зверобоя и еще как минимум 5 составляющих сбора. Сходила в смежную комнату за водой, одним касанием вскипятила воду в серебряном кувшине и высыпала травы. По круглой комнате поплыл густой аромат. Дигера тоже молчал, удивленно наблюдая за моими действиями. Не каждому пленнику короли собственноручно готовят травяные настои. Очень любопытно. Я и не знал, что у моей способности контролировать проявление огня есть такой побочный эффект. После рыцарской клятвы не применять магию на поле боя я полностью погасил дар, но принять меня за нелюдь? Разве такое возможно? Погасить дар? Насколько я знаю, способность запирать дар не новость для мага. Риены могут запереть дар у детей. Взрослые маги могут полностью отказаться от дара. Но никто не может временно погасить его в себе. Это как разучиться дышать через повешение. Это смерть. И в том существе в вас не чувствовалось жизни. Диго упрямо сжал губы. Либо ты что-то не договариваешь, либо твой дар действительно слаб, как свечка. Он мог и отказать тебе, когда ты поднял оружие против первонаследника огненной крови. Пусть лучше думает так, чем догадается о правде. Если поверит, выпущу из башни, если нет. Он расцепил пальцы, наклонился ко мне, вглядываясь в глаза. Мог и отказать. Тогда я спрошу прямо. На поле были вы или нет? Если не вы, то кто? Ответьте мне, сир, ради нашей прежней дружбы. Я клянусь не разглашать. Не поверил. Жаль. На поле был я, ответила. Ложь далась легко. У моей матери достойные ее дочери. Да и было ли это ложью? Лэйр, это тоже я. Это то, что из меня хотела сделать королева Хелина. Не клянись, рыцарь священного пламени. Помнится, были уже какие-то великие клятвы. Через них, наверное, неудобно перешагивать. Дигера густо покраснел, но глаз не опустил. «Вы не захотели тогда меня выслушать, Ваше Величество. Моя вина в том, в чем виновны все дети горных домов. Мы бессильны перед духами рода. Хотим мы того или нет. Духи с разрешения или по приказу лорда Риена способны видеть нашими глазами, копаться в нашей памяти и даже забирать ее, стирать навсегда, и мы ничего не заподозрим!» Воскликнул он с такой болью и таким жаром, что его чувства передались и мне. Я физически ощущала, как жжет его эта боль. Он положил ладонь на разворошенную кипу своих же писем. «Теперь я понял, почему у меня изъяли и попытались сжечь эти письма. В них моя память, которой уже нет там, где она должна быть. Я так многого не помню, что мне кажется, тот парень, который писал эти письма, уже не я!» Он рассказывал, а во мне поднимался гнев. «Да как боги допустили такое? Как смеет кто-то насиловать личность? Как еще белые горы стоят и не рушатся? Неужели все так?» «Все, мой король. Все, кто ходит тропами духов, платят кровью и памятью. Взрослые риены могут сами решать, что отдать в оплату за могущество. Могут отказаться ходить тропами иного мира, не получать помощь при обвалах в горах, то есть стать обычными, слабыми и уязвимыми людьми, которым не на кого надеяться. Не слишком ли велика цена за магию? Нет, когда сам решаешь, чем платить. И слишком велика, если кто-то решает за тебя». Говорят, без королевы лорды Риены получили чрезмерную власть, их некому ограничить. От них мог бы защитить совет лордов, но и он состоит из них же. Теперь-то я могу защитить себя от воли совета, и никто из них не узнает о моей жизни ничего против моей воли, пока она не нарушает наших законов. Но и сейчас на меня может надавить глава рода. А тогда я не мог и этого. Поверьте мне, сир! Без королевы. И кое-кто очень не хочет, чтобы она появилась. Вот чем мне надо вплотную заниматься, а не в турнирные игрушки играть и старе бодаться. Не кокетничать со всякими там инсеями. А я уже столько времени потеряла. Но мой дар Риены заперт. Без Хелина его не раскрыть, хоть сдохни. Значит, мне в первую очередь надо разыскать мою матушку, хоть у самого Азархарта. Как, если я шагу не могу ступить из Гордорунта? Я верю, Дегера, и прощаю, и хватит выкать. Наедине можешь говорить мне ты, все-таки мы почти родственники. Он с облегчением выдохнул, а напряженные плечи опустились. Спасибо, Лаэрин. Я не снимаю с себя вину. Я готов нести любое наказание, чтобы искупить ее и вернуть твое доверие. Но хочу, чтобы ты понял, что у нас происходит, и остерегался. Сквозь глаза любого горца, даже если это лорд Риен Рода, на тебя могут смотреть все горы. Значит, младший сын дома Ирдари Яррен для меня вдвойне опасен. Сделала я вывод. Мне не надо было возвращаться в горы, ведь я уже знал, что дома меня вывернут наизнанку, и я не смогу сопротивляться. Не все такие, как Яррен или как ты. Я вопросительно подняла бровь. «Ваш наставник Вейриен, он щит между учеником и духами рода», — пояснил Дегера, удивившись моему непониманию. «А король Роберт, отправивший меня в горы...» «Я был неправ, когда решил, что он издевался, обвинив меня в предательстве». Через столько десятилетий после бегства огненные изгои могли забыть о том, что на самом деле творится в Белых горах. Твой отец даже не спрашивал, хочу я вернуться или нет, хочу принять его дар или нет. Он спасал Виолу. Он поставил условие, либо я принимаю его дар, и тогда он отдаст принцессу под мою защиту, либо ее заберет Азархарт. Через темного ребенка в ее чреве владыка смог бы достать сердце принцессы даже в Белогорье. Я тоже хотел спасти ее и согласился. Сейчас, через обряд айров, я выстраиваю вокруг нее огненный щит, держу его днем и ночью. Но оказалось, есть вещи, от которых не спасут ни мои новые способности, ни древняя магия айров. Нас всех использовали, с горечью подумала я. Ай да Роберт. Но разве я, надев корону, не использую сейчас всех, до кого могу дотянуться, и людей, и магов? Даже вейриенов, которые держат в узде чувствующих мою слабость равнинных аристократов. Разве не добиваюсь своих целей любыми способами, включая поджоги амбаров, саботажников, шантаж и подделку родовых грамот? Боги, да я загрызть готова любого, кто встанет между мной и моей целью сохранить королевство. А теперь еще поставить на колени Белые горы с их возгордившимися лордами и перепачканными грязью вейриенами. И помыть их как следует». «Что ты имеешь в виду, Дига? Какие вещи?» Обряд айров беспощаден. «Он позволяет заглянуть в чужую душу до самого дна!» Дигера горько усмехнулся, судорожно сжав пальцы, словно хватался за соломинку и не мог удержать. Уперся невидящим взглядом в тарелку перед собой. «Моя душа ее ужаснула. Она и меня ужаснула, когда я увидел себя глазами Виолы. Но я-то переживу, никуда не денусь, а Виола...» Он налил себе чай в чашку, забавно поморщился, разглядывая плавающие на поверхности лепестки трав. «Жаль, что нам с тобой даже напиться нельзя как следует. Любая зараза сгорит, не дойдя до желудка. А иногда дико хочется предаться очередному самообману. Человек, а тем более маг, создан для счастья, чтобы небеса смотрели на нас и улыбались, а они смотрят на некоторых...» Дига посмотрел на свое отражение в чашке, вздохнул и отодвинул. «И переворачиваются вверх дном от омерзения». «Любишь ты пострадать, Дига», — улыбнулась я. «Если ты о тех поцелуях переживаешь, то прости, я просто дразнил тебя. Меня бесило, как ты серьезно относишься к дурацким сплетням вокруг меня и Роберта. Глаза у него стали, как у снежного дракончика, с блюдца во всю мордашку. Каких поцелуев, Лаэрин? Ты имеешь в виду один в библиотеке после соревнований в долине лета? Так там и поцелуем-то нельзя назвать. Позже. В Нейриасе, в моей спальне. Что? Нет, ну выпадут же сейчас такие красивые карие глазищи. Да успокойся, ничего не было и не могло быть. Я не извращенец. Мне девушки нравятся. Жаль, что он не может оценить всю иронию сей фразы. Когда же, когда прекратится эта ложь, в которой я до сих пор вынуждена жить по воле матери и... Роберта? Дига отчаянно потряс головой, словно ему в уши залетел осиный рой, и жалил, жалил, жалил. И вдруг он грохнул кулаком о стол. «Сволочи, они опять украли у меня память! Я низги не помню, совсем ничего!» Он недоверчиво посмотрел мне в глаза. «Это правда? Ты меня не разыгрываешь? А я как себя вел? Мне понравилось?» «Нет», — честно призналась. «Ты был в усмерть пьян и влюблен в Виолу». И Дига расхохотался, запрокинув голову. «Ха-ха-ха! Бездна! Я такое испытал, оказывается!» Отсмеявшись, он утер проступившие слезы. «Клянусь, я заставлю этих бесплотных гадов вернуть мне все воспоминания! Я хочу это помнить!» «Знаешь, Лаэрин, ты мне всегда нравился. Ты так отличался от других, что иногда мне казалось, ты переодетая девчонка, честно. Мне жутко хотелось раздеть тебя и убедиться, а потом я узнал, что Хелина опаивала тебя зельями и применяла запрещенную магию, изменяющую сущность, и понял, что с тобой не так. Из тебя пытались сделать женщину, и это не могло не отразиться на твоей психике, поведении и фигуре. Даже сейчас огненная кровь еще не до конца выжгла твою ложную сущность. Твой огонь отличается от всех, что у мужчин, что у женщин». «Вот как?» Я почувствовала, как мои щеки вспыхнули. Ненатуральным огнем, конечно. Дига кивнул, а карие глаза стали серьезными. «Не расстраивайся, Лаэрин. Это пройдет. Ты снова станешь нормальным парнем. А мне ты дорог любой. Я твой друг, что бы с тобой ни происходило. Если ты сможешь принять такого друга, чья память открыта духом, как книга, и я люблю тебя, как друга, понимаешь? Если потребуется, я за тебя жизнь отдам, не как за короля Гордорунта, но как за друга и старшего брата по огненной крови, ведь ты первонаследник». «Виоле этого не понять, как я не старался объяснить ей. Она чувствует мое отношение к тебе и считает, что в душе я такой же, как Роберт. Это неправда. Но она никогда не станет огненным магом и не научится различать истину огня, где любовное влечение, где страсть, а где братская любовь к дорогому твоей душе существу». Я резко отвернулась. «Братья по крови, огненный! Ну, не смешно ли?» Дори подняла голову из каминного пламени, внимательно посмотрела мне в глаза и, фыркнув, улеглась обратно. А ведь Роберт мог и не одарять Дигера магией огня. Для сделки с Белогорьем был еще один горец в свите Виолетты, а потом и Ерен появился. А для защиты Виолы от темных хватило бы и обряда айров. Но рыжему интригану показалось мало. Он возвел между мной и Дигера еще один барьер. Мог бы и не стараться. Дважды в одном огне не сгореть. Хотя обрести огненного брата и друга не так и плохо. Лучше, чем огненного врага. «А ты, я смотрю, уже все знаешь об истине огня», — улыбнулась я. «Нет, все невозможно», — мелькнула ответная улыбка и сверкнул чуть грустный, чуть мечтательный взгляд из-под ресниц. «Но я учусь, сравниваю, и я видел, как вспыхивает в человеке огонь сердца, и этот шквал ни с чем не перепутать. У Виолы настоящая любовь». «Не понимаю, почему Виола просит уговорить тебя разорвать обряд, если у нее настоящая любовь? Не трать время. Ни за что не разорву». Дигера решительно скрестил руки на груди. «Я поклялся Роберту защищать его дочь. Она носит темного ребенка. Моя защита распространяется и на него. Даже когда она родит, я ее не отпущу, пока год не закончится. И пусть что угодно обо мне думает и как угодно называет. Хоть подлецом, хоть моральным уродом, хоть последним гадом. Я такое и есть, на правду не обижаюсь. Пусть даже она меня возненавидит, но на Эриль до конца срока к ней и близко не подойдет. Сожгу. На это моих сил хватит. Я уже подпалил его пару раз. Я во время его речи поднялась было со стула, чтобы наполнить кувшин водой. Мы как-то незаметно выпили весь напиток, но рухнула обратно. Что? При чем здесь Наэриль? При том, что это не у нас с Виолой, это у них любовь с первого взгляда. Не знаю, как у этого Белобрысова. С ним меня не связывает обряд, усмехнулся Дига. Но у твоей сестры настоящее чувство. Я вижу ее сердце до самого дна, как и она мое. Ничего, потерпят, укрепят чувства. Им остался какой-то жалкий десяток месяцев пытки. «Ты убьешь меня новостями!» Я схватилась за голову. Дори нервно рыкнула, а Дегера безмятежно улыбнулся, словно и ни при чем тут. «Нет, не верю. Мне надо поговорить с ней. Она с ума сошла? Как ты мог допустить?» «А что я мог сделать?» В ее честь совет устроил торжественный прием. Там они и встретились, и сразу... искра. «Знаешь, это даже красиво. Наблюдать, как вспыхивает такое солнце и очищает чужую душу. Наэриль потому и рванул на турнир, чтобы взять тебя в плен и потребовать Виолу в качестве выкупа. Он бы смог победить, он сильнее тебя в бою и опытнее меня. Но я решил помешать ему тебя вызвать». «Подлец совсем не изменился. Как Виола могла влюбиться в такого?» «Он меняется. У нас в горах много что происходит странного, особенно после воссоединения магии. Наэриль и Виола вместе придумали насчет выкупа, когда вы и Рейна сказали о турнире. Он сразу в наш дом примчался. Я же не совсем изверг, разрешаю им встречаться. В моем присутствии и через стол, как арестантам. Тиран и деспот – теперь самые ласковые прозвища для меня. Особенно, когда мы втроем занимаемся грамматикой». Наэриль ревнив до жути и никак не может поверить, что обряд айров и брак – отчасти противоположные вещи. У меня такое ощущение, что путь обряда мы проходим втроем. Дигга по-доброму засмеялся, что-то вспомнив. Удивительно, но не было заметно, чтобы эта чудовищная ситуация его сильно удручала. «Но как же ты? Ты же ее любишь!» «Я?» Он отвел глаза. Улыбка потускнела. «Тут все сложно, Лаэрин. Виола считает, что я влюбился не в нее, а в свою мечту о любви. И, наверное, она права. А в этих письмах...» Дегера бережно разгладил верхний листок в стопке. «Здесь есть кое-какие зацепки, о чем меня почему-то заставили забыть. Я не буду бороться за сердце Виолы. Обряд айров обнажает истину, какой бы неожиданной или неприглядной она ни была. Никогда не соглашайся на такое изуверство, Лаэрин». «На что не соглашаться? На брак втроем?» «На обряд айров. Он для богов, а не для слабых людей». «Хорошо, не буду». «Больше не буду», — уточнила мысленно. «Но мы не совсем люди, Дегера», — напомнила я на прощанье. «Правда, Дори?» Огненная гончая, уже минут пять крутившаяся у моих ног, согласно подгавкнула и нетерпеливо метнулась к камину. «Я хочу, чтобы ты прочитал эти письма. Они многое тебе объяснят. К тому же я писал их тебе, хотя не намеревался отправлять». «Мне?» «Да, вот тут ключ к шифру». Дига положил сверху еще один листок. «Так какой выкуп ты с меня возьмешь?» «По правилам, призом может быть только оружие, доспехи и конь побежденного рыцаря. В истории встречались и совсем дикие случаи, когда побежденный становился рабом у победителя на какое-то время». «Еще совсем недавно я бы не отказалась заполучить всего Дегера, хотя бы ненадолго. Но вдруг с ужасом поняла, что не хочу видеть его медово-карие глаза, не хочу даже в качестве якоря для моего огня. Я отпускаю тебя без выкупа, Дегера. Но забираю у тебя то, что тебе не нужно. Лишь мешает твоей чести оставаться незапятнанной». Он вздрогнул. «Да, мой потерянный и возвращенный друг, сейчас тебе будет больно, но я должна это сделать, даже если снова тебя потеряю. Я заберу совершенно бесполезную вещь, о которой ты не вспомнил даже на турнире, Дегера. Это звание рыцаря Ордена Священного Пламени. Он судорожно вздохнул и сжал кулаки. «Ты хочешь лишить меня дара?» «Нет, это не связанные вещи. Я первоноситель дара, но не рыцарь ордена. Ты был единственным. Что бы ни задумывал король Роберт, награждая тебя этим званием, он не успел это завершить». «Ты упразднишь орден? Зачем он мне? Я даже устав его в глаза не видел. Я помню наизусть». «Неужели?» Видимо, Дегера счел, что я его испытываю, потому что начал цитировать, не глядя мне в глаза. «Ты, кто в душе презирает собственные желания, кто желает служить законному королю, как рыцарь...» «Законному? То есть не мне?» «Почему, Роберт? Как ты мог сам вырыть такую яму под троном Гордорунта?» «Впрочем, я же сама уничтожила документ о престолонаследии, дававший мне право на трон вне традиций королевства. Если, конечно, это правильное по сути словечко, не вставка самих белогорцев в твой устав. Если лорды Риена и духи способны изъять память у потомков, то почему не могут подправить ее в нужных местах? Бедный Дегера, как ему теперь жить с таким знанием? И не исчезнет ли это знание, как только он вернется в горы?» «Вступаешь на огненный путь, которому отдашь жизнь», продолжил Дига, бледный, как снег на вершинах. «Клянешься хранить верность делу священного пламени, его создателю, его наместнику на земле и его первохранителю. Клянешься служить словом и делом, отмеченным огненным даром братьям». «Братьям? Ну, Роберт...» «Достаточно, Дигера. Ты мне скажи лучше, есть хотя бы один пункт орденского устава, который ты не нарушил?» Он молча вытащил из-за пазухи небольшой золотой круг на алой шелковой ленте, снял с шеи и бережно положил поверх бумаг. У меня ноздри раздулись от гнева. Этот рыцарь даже стеснялся носить орденский знак поверх одежд. Но надо было смягчить такой удар по его самолюбию. «Орден будет реформирован или упразднен», — сказала я, — «но в любом случае ты останешься мне другом и братом по огненной крови, Дегера, пока сам не прервешь эту связь». «Но пока я тебе не доверяю». Этого я не сказала, но младший лорд прекрасно понял, судя по горьким складкам в уголках губ. «Плохо, опять очень плохо мы расстаемся». Дегера, к его чести, выдержал удар достойно. «Ты не доверяешь мне, и я понимаю твое решение». «Это из-за того, что я Риен, и Белогорье для меня превыше всего. Но я уверен, что ты когда-нибудь осознаешь истину. Огненная кровь — часть белого пламени, а не наоборот. И тогда мы окажемся по одну сторону разделяющего нас сейчас барьера. Король Лейрин». «Вот когда он скажет «мой король», тогда и исчезнет барьер. Я помню». Король Гордорунта в горах никто и ничто, и кто-то очень не хочет, чтобы снова родилась Белая Королева. И я надеюсь заслужить твое прощение и доверие», — с жаром продолжил бывший рыцарь бывшего ордена. «Не когда-нибудь, а скоро. Моя сила выросла, теперь я знаю причины». Он снова коснулся писем, но тут же отдернул руку. «И могу защищаться от произвола духов. Я больше не предам Лаирины и... я искуплю!» Если бы я знала, к чему приведет последняя фраза, но я даже не восприняла его слова как клятву. На прощанье я в сердцах запалила такое бурное пламя, что за этим ревущим покровом незадачливый рыцарь несуществующего ордена вряд ли заметил, как время в убежище вернулось к нормальному течению. Впрочем, он, отвесив короткий братский поклон, уже ступил в огненный портал и, не оглядываясь, исчез. Я проследила его путь. К моему удивлению, получилось. Видимо, Дегера не стал закрываться и отсекать хвост. Еще одна демонстрация доверия, как и оставленная на столе пачка писем с ключом к шифровке. Пока охранные духи дома Этьер не успели среагировать на такой канал вторжения, я даже смогла увидеть бледненькое, но прекрасное личико Виолы, сидевшей в кресле напротив, видимо, такого же камина в доме лордов Этьер. Ее руки лежали на обтянутых лиловым шелком коленях и судорожно теребили кружевной платок. «Дига!» — вскочила принцесса. «Живой? Ты не ранен?» «Нет». «А лорд Найриль?» упал ее голос до шепота. «Насколько я его знаю, тоже жив и здоров». «А король?» «Твой брат передает тебе самые добрые пожелания и напоминает, что он не бог и не имеет такой власти, чтобы разорвать то, что связано не им». При этом бывший рыцарь оглянулся на пламя и подмигнул. В тот же миг огненный портал схлопнулся. Магическое пламя погасло, рассыпавшись искрами. «Силен», — улыбнулась я. «Что дальше будет, когда Дегера подберется к тайнам огненной крови? С его упорством он сможет. У первого огненного короля Астарга Реэдра тоже не было учителей в его магии, и архивов еще не имелось. Я все-таки не удержалась». Взяла оставленные письма Дегера и надолго забралась в карман времени. Оно того стоило. Сложно сказать, от скольких ошибок уберегли меня те знания о тайной жизни гор, которые раскрыл мне мой потерянный и обретенный друг. Конец второй книги. Читала леди Арфа.